тот же день в деле съехались многочисленные официальные представители мирового сообщества. От США прибыл вице-президент Губерт Хэмфри. И, как это обычно бывало в таких случаях, после кремации состоялась череда деловых встреч Косыгина со многими из приехавших. Это была непрерывная, интенсивная работа. Конечно же, Косыгин встретился и с Индирой Ганди, которая после экстренного совещания индийского правительства была назначена новым премьер-министром. А.Н. Косыгин и А. Хан во главе траурной процессии. Ташкент, январь 1966 года. А.Н. Косыгин, В.М. Суходрев, вдова Иль, Шастри у погребального ложа. Дели, январь 1966 года. Кремация, в соответствии с индийской традицией, проходила на обширной пустой площади за городом. Там на специально сооруженный постамент положили носилки с телом. Постамент обложили дровами. Все это сопровождалось непрерывными молитвами священнослужителей. Неподалеку, под навесами, поставили стулья для прибывших почетных гостей. А со всех сторон, насколько хватало глаз, постамент окружало море скорбящих людей. Старший сын Шастри поднес горящий факел к дровам. Вспыхнул огромный костер, в самой сердцевине которого находилось маленькое тело Шастри. Для того, чтобы останки полностью превратились в пепел, требуется много времени. Иногда кремация продолжается целые сутки. Принято, чтобы почетные гости находились на месте кремации не менее часа. Никаких речей не произносится. Когда все начали расходиться, чуть не произошел инцидент, который мог бы иметь определенные последствия для наших отношений с Китаем. Среди почетных гостей находился Далай-лама, в свое время бежавший из Тибета, опасаясь преследования со стороны тогдашних китайских властей. Когда мы поднялись со своих мест, чтобы покинуть траурную церемонию, я вдруг заметил, что Далай-лама направляется в нашу сторону. Я шепнул Косыгину, что вряд ли их встреча будет целесообразной, китайцы наверняка отрицательно отреагируют на нее. «Да, это нам ни к чему», — быстро согласился Косыгин, и мы ухитрились разминуться с Далай-ламой. Короче говоря, вовремя скрылись. Политик должен быть готов и к таким маневрам, в самых неожиданных местах, в самых непредвиденных обстоятельствах. Оборванная песня. У Косыгина с Индирой Ганди с момента их встречи в траурные дни, связанные со смертью Шастри, сложились очень теплые личные отношения. А.Н. Косыгин, В.М. Суходрев и Ганди. Дели, 1968 год. В мире и сегодня мало женщин-политиков, которые обладали бы таким неотразимым обаянием, как Индира Ганди. Мне не раз приходилось бывать на встречах и переговорах с ее участием, я до сих пор помню воздействие этой замечательной женщины на окружающих. Она вела переговоры всегда очень спокойно, говорила исключительно тихим голосом, но, надо сказать, всегда проявляла твердость характера при отстаивании своих взглядов или при обсуждении той или иной просьбы, которых в те времена со стороны Индии было предостаточно, об экономической и военной помощи и о многом другом. Разумеется, помощь мы оказывали на самых льготных условиях, подчас выходящих за рамки возможностей нашего государства. Мне кажется, если бы на месте Индиры Ганди был кто-нибудь другой, Индия вряд ли получала бы от СССР такую масштабную поддержку. Я часто ловил себя на мысли, что Брежнев и Косыгин просто поддаются ее обаянию. Индийцы, думаю, это тоже понимали и в переговорах с нами старались выдвинуть ее на первый план. Я всегда с большим уважением относился к Индире Ганди. С интересом следил за ее речью, движениями, мимикой, жестами. Затем, как мастерски она ведет переговоры, умело, грамотно, на прекрасном английском языке. Она знала английский намного лучше, чем хинди. В годы ее правления в Индии шли большие споры о том, чтобы отказаться от официального использования английского языка и перейти на хинди. Дабы не вводить в смущение националистически настроенные партии, Индира Ганди на официальных банкетах и митингах зачитывала свои речи на хинди. Но при этом, знающие люди рассказывали мне, чтобы не ошибиться в произношении, она заранее готовила текст и расставляла в словах правильные ударения. Несомненно, она была незаурядной женщиной, и, конечно же, имела врагов. На протяжении следующих 18 лет мне не раз приходилось принимать участие в переговорах с Индирой Ганди и в Москве, и в Дели. Невозможно вспомнить детали каждой такой встречи, да и незачем. Но почему-то память цепко хранит именно трагические мгновения. На похоронах Индиры Ганди я оказался вместе с посланными в Индию от советского руководства председателем Совета министров Николаем Александровичем Тихоновым и первым заместителем председателя Президиума Верховного Совета СССР Василием Васильевичем Кузнецовым, который когда-то, после окончания мной института, взял меня на работу в МИД. По сравнению с похоронами Шастри в эти траурные дни проявления народного горя, скорби и, я бы сказал, всеобщей растерянности было куда как больше. Шастри умер своей смертью, Индиру же зверски убил один из ее собственных охранников. Весть об убийстве Ганди застала Тихонова и Кузнецова на пути с Кубы, где они находились с официальным визитом. Эти два человека, проделав длительный перелет из Гаваны до Москвы, чуть ли не в тот же день вылетели в Дели. По личному указанию А. Громыко я отправился вместе с ними. Когда мы приземлились в Дели, уже стемнело. Прямо с аэродрома поехали в резиденцию Индиры Ганди. Стояла несусветная жара. На улицах большая неразбериха. Официальные кортежи с гостями сновали туда-сюда. Подъезжали, отъезжали, создавая заторы на узких и плохо освещенных делийских улицах. Мы часто останавливались по дороге. Несколько раз Тихонов оборачивался и спрашивал почему-то у меня: «Товарищ Суходрев, почему мы стоим?» Но откуда мне было знать, я ведь прилетел вместе с ними. Вокруг царила такая страшная безысходность, что ее почувствовали даже мои старцы. Вопросов ко мне больше не было, они молчали. Приехав в резиденцию, мы прошли через анфиладу комнат в небольшой зал, где находилось тело Индиры Ганди. Оно лежало на невысоком постаменте. У изголовья стоял переносной кондиционер. Он явно не справлялся со своей функцией, потому что, подойдя поближе, я заметил, что красивое лицо Индиры уже тронуто тленом. В Индии обычно не бальзамируют и не гримируют покойных. Я почувствовал, как у меня сжалось сердце при виде темных пятен на этом недавно прекрасном лице. Помню, после того, как мы вернулись в Москву, моя жена сказала, что даже по телевизору было видно, что я испытывал сильное потрясение. Мы обошли постамент и оказались рядом со столом, на котором лежала книга скорби. Кто-то из индийцев перевернул страницу, подал Тихонову ручку. Тот сел и задумался. Обычно в таких случаях посольство старается заранее подготовить траурный текст. На сей раз это сделать не успели. Тихонов поднял голову и спросил у меня: «Товарищ Суходрев, что писать?» Подсказать было некому. Даже начальник секретариата Тихонова, Борис Бацанов, куда-то исчез. Не увидел я и посла. Тогда я нагнулся к Тихонову и стал негромко диктовать: «Вместе со всем индийским народом скорбим в связи с безвременной кончиной великой дочери Индии». Тихонов медленно выводил текст трясущейся старческой рукой. На следующий день была кремация. Жара стояла такая, что казалось, все вокруг плавится. Мне стало жаль двух своих старцев, которые стойко это переносили. Сын Индиры, Раджив, поджег огромный костер. Началась долгая процедура сожжения тела. После гибели Индиры премьер-министром назначили ее сына Раджива. Наша делегация во главе с Тихоновым посетила его. Выразив официальные соболезнования, мы провели непродолжительную деловую беседу. На выходе Раджив подал и мне руку, прощаясь. И я сказал: «Простите меня, я, конечно, нахожусь здесь всего лишь в качестве переводчика, но я очень хорошо и давно знал вашу мать, уважаемую Шримати Индиру Ганди, поэтому примите и от меня самые сердечные личные соболезнования. Для меня, поверьте, это тоже большое горе». Раджив опустил глаза и прошептал: «Спасибо, спасибо». Читатель, наверное, помнит, что через несколько лет Раджива постигла печальная участь его славной матери. Красный телефон. В последующие за смещением Хрущева годы, вплоть до окончательного утверждения Брежнева в качестве единоличного правителя, несмотря на всяческое подчеркивание нашими руководителями принципа триединства руководства СССР, Брежнев, Косыгин, Подгорный, за границей полагали, что дело надо иметь только с Косыгиным. Зарубежные лидеры рассуждали примерно так: коллективное руководство – это сугубо внутренняя политика, а переговоры надо вести с тем, кто больше других разбирается в международной политике и способен грамотно выразить мнение государства. Таким человеком в их глазах и был Алексей Николаевич. Поэтому послы для обсуждения особо важных вопросов просились на прием именно к Косыгину, личные послания от первых лиц зарубежных государств адресовались опять-таки ему. В июне 1967 года на Ближнем Востоке разразилась шестидневная война. В нее были втянуты три государства: Израиль, с одной стороны, Сирия и Египет, с другой. Как только началась эта война, выяснилось, что военное превосходство на стороне Израиля. Дело шло к полному уничтожению чуть ли не всей военной техники Сирии и Египта, которая в свое время была поставлена им СССР. Перспектив успешного исхода для арабов не было, и тогда советское руководство стало искать выход. Вспомнили о наличии так называемой горячей линии связи между Москвой и Вашингтоном. Договоренность о создании такой линии была достигнута после Карибского кризиса. Мир в тот момент буквально висел на волоске. Угроза ядерной войны между двумя супердержавами была реальной. Каждая лишняя минута, затраченная на налаживание связи между руководителями, могла оказаться роковой для человечества. Обычные дипломатические каналы уже не годились. Послание, написанное в Москве, нужно было зашифровать, шифровали в ту пору от руки, отправить в наше посольство в США, там его следовало расшифровать и передать в Белый дом. Конечно, время уходило еще и на перевод. Вручение же послания без промедления американскому послу в Москве тоже не убыстряло доставки. Словом, в дни Карибского кризиса выяснилось, что связь осуществляется крайне медленно. Так, одно из посланий Хрущева было передано по каналам ТАСС и по радио раньше, чем оно дошло до Белого дома в своем официальном виде. И вот тогда решили создать горячую линию связи, или, как ее еще называли, «красный телефон», то есть механизм прямой связи. О заключении соответствующего соглашения были публикации в прессе, и поэтому люди знали, что в Кремле есть помещение, где находится надлежащая аппаратура. Но что это такое на самом деле, никто не имел ни малейшего представления. Ходили слухи, что это просто-напросто телефонный аппарат красного цвета. Поднимаешь трубку, а в ней слышишь голос президента Соединенных Штатов. Следует заметить, что в Вашингтоне аппаратура горячей линии была установлена в Белом доме, где, как известно, президент не только работает, но и живет. Кремль же – исключительно рабочее место наших руководителей. 5 июня 1967 года меня вызвали в Кремль. Выяснилось, что на заседании Политбюро Косыгину поручили срочно связаться с американским президентом. Возле здания Совета Министров меня встретил охранник, мы спустились с ним в подвал и пошли по длинным коридорам. За одним из поворотов была неприметная дверь, за ней следовали три небольшие комнаты. В первой за столами сидели четыре молодые девушки, переводчицы и машинистки. Вторую занимал генерал КГБ, ведавший всей этой конторой. И, наконец, в третьей стояла аппаратура. Конечно, никаких телефонных аппаратов для связи с Вашингтоном там не было. В комнате находился самый обычный телетайп, с клавиатурой, как у пишущей машинки, с широкой бумажной лентой, на которой печатался текст. Послание набиралось машинисткой, определенным образом кодировалось и обычным телеграфным способом шло через всю Европу и Атлантический океан в Вашингтон. Перехватить его в пути, естественно, могли, но вот расшифровать никому бы не удалось. Шифры менялись каждый месяц. Специальные ленты должны были синхронно вставляться в аппараты в США и у нас. Раз в неделю операторы обменивались контрольными сообщениями для проверки работоспособности линии. Наши обычно посылали абзацы из записок охотника Тургенева. А в англоговорящих странах на такой случай давно используется фраза, содержащая все до единой буквы латинского алфавита. По-русски она звучит примерно так. Проворная рыжая лиса перепрыгивает через ленивую собаку. Каждая сторона отправляла свое послание на родном языке. Ответственность за перевод несла принимающая сторона. У нас переводили молоденькие выпускницы Института иностранных языков, сидевшие в первой комнате. Все это мне подробно растолковал генерал, пока мы ждали Косыгина. Вскоре появился Косыгин. И не один, а вместе с Андроповым и Громыко. Все трое никогда здесь раньше не бывали. И первым делом спросили, а где же телефон? При появлении Косыгина, Андропова и Громыко весь персонал, включая генерала, испытал шок. «Мы хотим поговорить с президентом США», — сказал Косыгин. Генерал стал объяснять, как действует линия, мол, нужно отдать машинистке текст и после набора он сразу же будет передан в Вашингтон. Судя по всему, заседание Политбюро, на котором решили срочно связаться с президентом Джонсоном, еще не закончилось. «Нет у меня никакого текста», — ответил Косыгин. «Ну тогда диктуйте машинистке, а она будет печатать», — предложил генерал. Машинистка села за телетайп. Руки у нее от волнения тряслись. Впервые за многие и многие дежурства ей пришлось приступить к своей ответственной работе. Да еще в присутствии людей, чьи лица она раньше видела только на огромных портретах во время праздничных демонстраций. Сначала передали какую-то условную фразу, после принятия которой другая сторона должна была понять, что линия сейчас заработает. Вскоре пришло подтверждение. Косыгин продиктовал: «У аппарата ли президент Джонсон?» Я взглянул на часы. Президент не мог быть у аппарата, потому что в Америке раннее утро. «Вряд ли, Алексей Николаевич. Время-то, спит он еще», — негромко сказал я. Тем не менее через несколько минут из Америки ответили, что, когда будет получено послание, президенту его немедленно отнесут. Косыгин начал диктовать текст. В послании выражалась тревога в связи с обострением военных действий на Ближнем Востоке, предлагалось объединить усилия, дабы положить конец конфликту, содержалась просьба о воздействии президента на Израиль, а также говорилось о том, что медлить нельзя. Послание ушло, все застыли в ожидании. Минут через 20 передали текст госсекретаря США Динороска, в котором тот сообщил, что президент Джонсон очень скоро подойдет к аппарату. Когда из телетайпа поползла лента с текстом послания президента, Андропов сказал: «Ну, товарищ Суходрев, теперь пришла ваша очередь». Я с листа перевел послание, а потом начал диктовать одной из машинисток. Она, помню, сильно нервничала и делала много опечаток. Рядом стояли Косыгин, Андропов и Громыко, ждали текст, чтобы отнести его в политбюро, которое, судя по всему, ожидало это послание. Я всячески успокаивал машинистку, говорил, что не надо никаких подтирок и перепечаток. Худо-бедно она все напечатала. Я вытащил лист из каретки. Его у меня тотчас выхватил Косыгин, сложил вдвое и сунул себе в папку. Все трое сразу ушли. После их ухода переполох усилился. Девочки бурно переживали случившееся. Генерал запричитал. У него, оказывается, строгая инструкция, в которой до мельчайших подробностей расписано, как регистрировать все исходящие и входящие документы горячей линии, журнал входящих документов, журнал исходящих документов. А входящий документ уже унес Косыгин. Я его успокаивал. Председатель Совета Министров взял послание при свидетелях. Генерал махнул рукой и стал говорить, что послание Джонсона нужно было занести в журнал, перевести, отредактировать, размножить в трех экземплярах, вызвать офицера фельдсвязи, законвертовать, запечатать сургучом и послать по специальной разметке в ЦК, Политбюро и Совет Министров. Ничего этого сделано не было. Генерал пребывал в отчаянии. Я подумал, не дай бог действительно возникнет критическая ситуация между Вашингтоном и Москвой. Прежде чем хоть одна бумага дойдет до адресата, ракеты успеют уничтожить страны и континенты. Наш генерал не успеет выполнить и половины всех формальностей. Мне уже вроде делать было нечего, и я как мог успокаивал команду горячей линии. Через некоторое время народ пришел в себя. Девушки начали восхищаться моим переводом с листа. Я понял, что они никогда бы так не перевели. Листали бы словари, справочники и тому подобное. Их, оказывается, направили на эту службу сразу после института. Дали звание младших лейтенантов КГБ, и все заполнили штатные единицы. Опыта у них, конечно, не было. Единственная практика – отсылать в Америку раз в неделю Тургенева и получать обратно лису с собакой. Работали они сутки через трое и зарабатывали, надо сказать, соответственно. Генерал качал головой. «Эх, вот нам бы сюда людей с вашей квалификацией». Я ответил: «За квалификацию надо платить. Думаю, что и дальше не обойдетесь без профессионалов из МИДа. И не ждите, что вам дадут время для всего этого бюрократического оформления». Вот так произошло первое в нашей истории использование горячей линии связи, о которой когда-то много говорили и писали. С 5 по 10 июня горячая линия включалась почти каждый день, но о согласованных действиях договориться так и не удалось. Отношения с Америкой обострились. В 10-х числах июня по нашему требованию была созвана 5-я чрезвычайная специальная сессия Генассамблеи ООН для срочного рассмотрения ситуации, сложившейся на Ближнем Востоке. В качестве главы советской делегации туда поехал Алексей Николаевич Косыгин. Он снова оказался на острие событий. Это была его первая поездка в Соединенные Штаты. Об официальном визите в США пока речи быть не могло. Но Косыгин ехал как бы и не в США. Он отправлялся в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций, которая находится в Нью-Йорке. Известие о том, что Косыгин едет на сессию, вызвало соответствующую реакцию в мире. Руководители некоторых стран решили тоже отправиться в Нью-Йорк. Наша поездка готовилась в пожарном порядке. Лучше 100 раз увидеть, Прежде чем вести дальнейший рассказ о нашей поездке, хочу отметить еще одну особенность характера Косыгина – умение спокойно, без всякой суеты выходить из затруднительных ситуаций. У нас, переводчиков, существует негласное правило, согласно которому в случае явной оговорки того, с кем работаешь, следует при переводе исправить ее, не акцентируя внимание подопечного на допущенную оговорку. Я, во всяком случае, всегда так поступал. Помню, вскоре после печально известных событий в Чехословакии 1968 года сопровождал я Косыгина во время его официального визита в Швецию. Практически всегда свои поездки за рубеж он завершал пресс-конференцией. Так было и на этот раз. Сделав официальное заявление, наш премьер стал отвечать на вопросы. Среди журналистов находились представители средств массовой информации многих стран мира. Именно потому перевод велся на английском языке как наиболее доступном для всех. Затрагивали острые темы, немало вопросов было и о Чехословакии. А потом Алексея Николаевича спросили, как он оценивает уровень жизни в Швеции. К моему великому удивлению, всегда четкий, аккуратно выбиравший слова Косыгин вдруг ответил, что весьма высоко оценивает уровень жизни в Чехословакии. Я, разумеется, не моргнув глазом перевел, в Швеции. Из зала послышалась реплика. Спросили о Швеции, а он сказал о Чехословакии. И тут же последовал еще один вопрос о Швеции. Косыгин, к моему ужасу, вновь назвал Чехословакию. Я опять перевел с поправкой на Швецию. Послышались смешки. Кое-кто в зале знал русский язык. Только после того, как к Косыгину быстро подошел один из членов нашей делегации и обратил его внимание на допущенную оговорку, Алексей Николаевич спокойно подвел итог своего ответа. А кстати, в Чехословакии, как и в Швеции, тоже высокий уровень жизни. В другой раз, во время визита Косыгина в Лондон, ему был задан каверзный вопрос о сидевшем в нашей тюрьме англичанине, которого осудили за то, что он привез в СССР антисоветские печатные материалы. Я знал, что речь идет о молодом аспиранте Джеральде Бруке. Его приговорили к 5 годам заключения. Так вот, Косыгина спросили, не считает ли он это наказание слишком суровым и возможно ли помилование Брука. Алексей Николаевич стал отвечать на вопрос, явно не зная сути дела. Он сказал, что ни о каком помиловании не может быть и речи, поскольку Брук получил свой срок за шпионаж. Мне моментально пришлось сделать поправку. В переводе прозвучало, что Брук был осужден за совершенный им серьезный проступок. Косыгин потом поблагодарил меня за уместную поправку. В.М. Суходрев А.Н. Косыгин в Великобритании. Лондон, 1967 год. А.Н. Косыгин дает интервью английскому телевидению. Лондон, 1967 год. Но вернусь к поездке в Нью-Йорк. Туда мы прилетели около 3 часов ночи по местному времени. Нас встречал постоянный представитель СССР при ООН, американцы выделили охрану, и мы направились в советское представительство. Машины катили по пустынным улицам, уже начало расцветать. Косыгин вдруг спросил, а далеко нам еще ехать? Я ответил, что 5 минут. Алексей Николаевич неожиданно предложил пройти остаток пути пешком. Кортеж остановился, и мы пошли почти по безлюдной Манхэттенской улице. Редким ночным прохожим довелось наблюдать необычную, даже для Нью-Йорка, картину. По сравнительно пустынной Третьей авеню шествовала толпа людей в официальных костюмах, при галстуках, впереди и с боков, здоровенные парни, охранники. Так мы шли 15-20 минут. Алексей Николаевич с интересом осматривал многоэтажные дома, витрины магазинов, закрытые на ночь металлическими раздвижными решетками. Должен сказать, Косыгин считал, что вообще не побывал в том или ином городе, если не прошел пешком по его улицам, где угодно и непременно пешком. Он не стремился, как, например, Хрущев или Горбачев, обязательно пообщаться с толпой. Нет, он просто хотел ступить ногой на землю той страны, где находился. А уж если было возможно, то и прогуляться, походить, посмотреть, потрогать. Помню, во время одного из визитов в Индию мы проезжали вдоль Ганга. Как раз был какой-то праздник, индийцы совершали омовение в водах священной реки. Сопровождающий Косыгина индийский министр рассказывал о традициях этого праздника. Косыгин заинтересованно слушал, задавал вопросы, а потом попросил остановить машину. Открыл дверцу, вышел и направился прямо к воде. Не зная, кто именно приехал, но видя, что это несомненно важная персона, народ бросился ему навстречу. чуть не произошло столпотворение. Охрана просто схватила Косыгина и буквально силком запихнула в машину, и мы быстро ретировались. На пяти краткой чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в центре, А.Н. Косыгин, А.А. Громыко, генсек Анутан, Нью-Йорк, июнь 1967 года. В зале заседаний на пяти краткой чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Нью-Йорк, июнь 1967 года. Он везде и всюду, в любой стране, живо и непосредственно интересовался всем новым, незнакомым. Скажем, во время официального визита в Канаду, в частности в Ванкувер, где нас поселили в одном из лучших отелей, Косыгин вдруг спросил у меня, а можно здесь постричься? Я сказал, конечно, позвольте только уточнить, как и где это можно сделать. Гостиничная администрация сообщила, что у них, безусловно, есть парикмахерская, но лучше вызвать мастера в номер. Нет, нет, нет, возразил Косыгин, я так не хочу, я сам спущусь туда. Следует сказать, что ему и не очень-то нужно было стричься. Просто он захотел пойти посмотреть местные парикмахерские, увидеть, как они работают. Через 10 минут, когда охрана проверила помещение, Косыгина пригласили вниз. «Ну», — говорил Косыгин по дороге обратно, — «ничего особенного. Парикмахерская как парикмахерская, Алексей Николаевич, но постригли-то хорошо», — сказал я. «Да вроде нормально», — улыбнулся он. «Мне очень нравилась эта его любознательность, хотя...» Честно скажу, ее проявления порой доставляли много хлопот, и не мне одному. А вот, например, у Брежнева данная черта отсутствовала начисто. Глазбор и больной зуб. Итак, мы прибыли в Нью-Йорк. Надо сказать, в планы Косыгина не входила встреча с президентом Шалиндоном Джонсоном. Мы приехали в Ан. Американцы же через наше посольство и другие каналы зондировали возможность организации такой встречи. Мы в ответ каждый раз говорили, что в Вашингтон Косыгин не собирается. Подтекст был такой, Косыгин на поклон к Джонсону не поедет, но и Джонсон не собирался приезжать по той же причине в Нью-Йорк. Казалось, ситуация тупиковая, что делать, встреча могла бы принести пользу, и выход нашелся. Кто-то в Госдепартаменте США посмотрел на крупномасштабную географическую карту восточного побережья и обнаружил, что ровно на полпути между Вашингтоном и Нью-Йорком находится мало кому известный городок Глазбора. Назван он так по единственной своей достопримечательности – стекольному заводу, глаз, стекло, Браук, городок. Еще был там в то время небольшой провинциальный колледж. И в общем-то, больше ничего заслуживающего особого внимания. Родилась идея – встретиться на полпути. После срочной консультации с Москвой Косыгин дал согласие. Тут же был назначен день. Договорились, что встреча пройдет в резиденции ректора колледжа. Как только была достигнута договоренность, в городок Глазбора хлынул поток американских чиновников. Из управления охраны, из других служб. За какие-то сутки дом ректора изменился до неузнаваемости. Поменяли мебель, занавески, обои, все драпировки. Завезли новую посуду, столовое серебро, кухонное оборудование. Кое-что покрасили быстросохнущей краской. Замечу в скобках, что американцы такие же мастера потемкинских деревень, как и мы. Встреча в Глазбора. А.Н. Косыгин, В.М. Суходрев, Л. Джонсон. Глазбора, июнь 1967 года. В назначенный день мы отправились из Нью-Йорка в Глазбора. Дорога заняла около 2 часов на машине. Линдон Джонсон прилетел туда на своем вертолете. Встреча оказалась в какой-то мере исторической. Хотя, надо сказать, что каждый советско-американский контакт на высоком уровне, осуществленный в те годы, вполне можно назвать историческим. Жестких временных рамок переговоров никто не устанавливал. Конечно, большое внимание уделили Ближнему Востоку. Потом решили обсудить и другие вопросы, а их было много, где так или иначе пересекались наши интересы. Беседы проходили в основном с глазу на глаз, в присутствии лишь переводчиков. В течение первого дня завершить обсуждение всех вопросов не удалось, и президент Джонсон предложил продолжить встречу на следующий день. А ради экономии времени на дорогу он довольно любезно выразил готовность предоставить нашей команде президентские вертолеты. Предложение было с благодарностью принято, и на следующее утро мы вновь оказались в Глазбора. В середине дня Джонсон предложил позавтракать. В числе сидящих за столом был и американский министр обороны Роберт Макнамара. Он сидел рядом с Косыгиным. Макнамара поднял тему о нецелесообразности создания обеими сторонами систем противоракетной обороны. По сути, он излагал теорию щита и меча, согласно которой, Чем прочнее щит, тем острее меч, и конца такому взаимному наращиванию наступательных и оборонительных систем не будет. Косыгин же, как и все советское руководство в ту пору, считал, что речь должна идти об ограничении в первую очередь наступательных средств, то есть средств, убивающих людей. Содержание разговора Косыгин потом, конечно, передал Москве. В какой-то степени, наверное, эта беседа в Глазборе дала толчок к подписанию значительно позднее, в 1972 году, договора об ограничении систем противоракетной обороны, ПРО. Договор, действующий до сих пор, признан одним из важнейших в области ограничения вооружений, хотя и касается лишь обороны. Джонсон с Косыгиным тогда вели долгие беседы, а я умирал от зубной боли. Накануне в Нью-Йорке мне вырвали заболевший зуб, и, видно, не очень удачно, образовался флюс. С распухшей щекой я поехал в Глазборо. Таким я запечатленный на фотографии, размещенной на обложке журнала Life, вышедшего в том же месяце. Я принимал обезболивающие таблетки, но они мало помогали. В самый разгар беседы между Джонсоном и Косыгиным у меня прекратилось действие очередной пилюли, к тому же последней, и боль вспыхнула с новой силой. Президент Джонсон, обратив внимание на мученическое выражение моего лица, спросил: «Обложка журнала Life за июнь 1967 года. Что с вами?» «Извините, господин президент, но мне только вчера вырвали зуб», — Джонсон с участием сказал. «Ао, мы вас понимаем. У нас недавно было то же самое, и нам тоже было очень больно». Именно так он и сказал, по-королевски: «Мы». Так шутит на его родине, в Техасе. Но в устах Джонсона эта шутка прозвучала серьезно. Он тут же нажал кнопку звонка. Вошел помощник. Джонсон попросил позвать врача. Плавное течение беседы нарушилось. Косыгин спросил: «В чем дело?» Я ему ответил. Он также выразил свое сочувствие. Вскоре врач принес таблетки. Боль довольно быстро прошла. Но до конца беседы оба, и Косыгин, и Джонсон, нет-нет да и бросали на меня сочувственные взгляды. Это человеческое участие глубоко тронуло меня, оно и было, пожалуй, одним из самых ярких личных впечатлений от той поездки в Глазборо. Ни к каким конкретным результатам данная встреча не привела, но проходила она предельно цивилизованно. Косыгин показал себя умным собеседником, а Джонсон вполне гостеприимным и радушным хозяином. Веселые эскапады Трюда. Период существенного потепления и развития отношений Советского Союза с Канадой связан с именами Косыгина и Пьера Трюда. Впервые я встретился с Трюда в Канаде, когда ездил туда вместе с нашей парламентской делегацией, возглавляемой членом Политбюро Д.С. Полянским. Трюда тогда был довольно молод, занимал невысокую должность, кажется, помощника министра юстиции. Помню, он всех нас поразил тем, что появился на официальном приеме в цветастой рубашке, без галстука и в сандалиях на босу ногу. Что-то в нем было от хиппи, во всяком случае, бросались в глаза его неординарное поведение и внешность. Впоследствии Трюда довольно быстро завоевал передовые позиции в правящей либеральной партии и в 1968 году стал премьер-министром. Долгое время он оставался холостяком, поэтому периодически ему приписывали любовные связи то со знаменитыми актрисами, то с известными аристократками. Но на его политическую карьеру это не влияло. Отношения с Канадой у нас развивались спокойно, какой-то особой дружбы или вражды не было. В СССР господствовало мнение, по крайней мере в верхах, что Канада – это придаток Соединенных Штатов, определенной самостоятельной политики у нее нет. В некоторой степени оно так и было. Трюда же стал проводить более независимую от США политику, подчеркивая отличие Канады от своего могучего южного соседа. При этом он напоминал, что у Канады есть еще один сосед, через Северный полюс. И действительно, если посмотреть сверху на глобус, то можно увидеть, что Канада и Россия не так уж далеки друг от друга. Примечательно и то, что сельскохозяйственные угодья Канады, одной из самых крупных в мире стран, экспортеров пшеницы, находятся на тех же широтах, что и у нас. Постепенно советские руководители осознали, что у этой страны можно чему-то поучиться, а значит, стоит налаживать с ней политические и экономические связи. Короче говоря, Трюда пригласили в Советский Союз, он принял приглашение. Незадолго до этого произошло событие, которого давно ждали все канадцы. Пьер Трюда наконец женился. Была его симпатичная избранница не больше 19 лет, и она произвела неотразимое впечатление на наших фарисеев, когда появилась на трапе самолета в мини-юбке. По протоколу, Как известно, высоких гостей всегда сопровождает почетный эскорт мотоциклистов. И на этот раз они являли собой впечатляющее зрелище, яркая форма, белые шлемы. Я обратил внимание, что Трюда не отрываясь смотрит на мотоцикл, едущий, словно приклеенный, рядом с лимузином. Потом он неожиданно спросил у сидящего с ним в машине Косыгина: «А этот мотоцикл советского производства?» Алексей Николаевич посмотрел на мотоцикл, на нем почему-то не было никаких заводских фирменных знаков. «Честно говоря, не знаю, но полагаю, что да», — ответил Косыгин. Трюда снова погрузился в изучение мотоцикла, так и ехал до резиденции. Мотоцикл поразил его воображение. На второй или третий день в Кремле состоялась встреча Трюда с председателем Президиума Верховного Совета Н.В. Подгорным. Длилась она недолго. Минут через 20 Трюда и сопровождавшие его лица вышли на Ивановскую площадь Кремля и направились к машине, рядом с которой стоял один из мотоциклов почетного эскорта. Завидев его, Трюда вдруг ускорил шаг, подошел, посмотрел, потрогал. Потом перекинул ногу через седло, снял мотоцикл с опоры, сознанием дела произвел манипуляции с рычагами управления и рванул вперед. К ужасу охраны и, надо сказать, всех остальных, не успели мы прийти в себя, как Трюда, сделав полный круг по площади, мастерски затормозил буквально на том же самом месте, откуда уехал. «Хорошая машина», — заявил он, приблизившись к нам. Натянуто улыбаясь, наши покивали и быстро усадили гостя в лимузин. Такого в Кремле не видывали. Почетный гость, глава иностранного правительства, и вдруг такой фортель. В канадском посольстве давали завтрак в узком кругу в честь Косыгина. Перед его началом Трюда подвел Косыгина к окну. Во дворе посольства стоял красивый снегоход. «Господин премьер, я хочу преподнести вам этот типично канадский подарок», — сказал Трюда, кивнув за окно. «Сегодня такие снегоходы в нашей стране уже не редкость, но в те времена это было невидалью». Косыгин с большим интересом стал рассматривать диковинный подарок. Тепло поблагодарил Трюда. «Позже я узнал, что снегоход передали по просьбе Алексея Николаевича на один из наших заводов, чтобы и у нас наладить производство столь необходимых в северных районах машин». Неординарность Трюда проявлялась и в стиле одежды. В его гардеробе были ультрамодные для того времени вещи. Широченные галстуки, пиджаки с огромными лацканами, туфли на платформе. Каждый день он появлялся в новой рубашке, одна ярче другой, а уж о ширине его расклешенных брюк и говорить не приходится. Трюда водили в Большой театр, в Третьяковскую галерею. Он охотно всюду бывал и однажды вдруг спросил, а можно ли где-нибудь неофициально, просто с женой, без всяких сопровождающих послушать цыган, о которых ему так много рассказывали. Но как это, без сопровождающих? Наш протокольный отдел тут же встал на уши. Мероприятие предстояло совершенно особенное. Доложили Косыгину, он дал добро. В ресторане «Архангельское» устроили концерт артистов Московского музыкального цыганского театра «Рамен». Прислали кремлевских официантов. Завезли продукты. Для обычных посетителей ресторан был закрыт. Косыгин приехал в ресторан с дочерью Людмилой. За Косыгиным потянулась охрана, адъютанты, сотрудники МИДа, сопровождающие. Собралось человек под 50. Трюда, увидев эту толпу, помрачнел. Понял, что за публика. Столики составили, как обычно на официальных банкетах, буквой «П». Сервировка, такая же, как в Кремле. Все заняли свои места. Трюда с нетерпением ждал, когда же выйдут цыгане. Но мы были бы не мы, если б дали гостю спокойно насладиться цыганскими песнями и плясками. В зал вошел директор театра «Рамен» и начал читать нудную лекцию о возникновении единственного в мире цыганского театра. Все это сопровождалось переводом. Трюда томился. Но вот наконец вышли долгожданные цыгане. Потом я узнал, что артистам было строжайше запрещено подходить к столу Трюда ближе, чем на 3 метра, а также петь заздравную песню, предлагая Пьеру Дорогому выпить до дна. Дискотека для премьера. После окончания московской части визита Трюда отправился в Киев. Он не мог не посетить украинскую столицу. В Канаде, как известно, проживает много выходцев с Украины, а в ряде районов Канады голоса украинцев вообще имеют решающее значение на выборах. На Украине Трюда принимали радушно, однако и там он внес некоторую сумятицу в привычный ход официального визита. После всех мероприятий, официальных бесед, возложения венков, посещения музеев и лавры, Трюда вдруг изъявил желание посетить в Киеве дискотеку или ночной клуб, где бы он мог со своей женой потанцевать. Причем он хотел пойти только с женой, чтобы никого из официальных сопровождающих, а по возможности охраны, не было. Просьбу эту он передал через меня. К тому моменту у нас сложились с ним неплохие личные отношения. Они, кстати, потом продолжались много лет и после того, как он ушел из большой политики. Начальник нашей охраны попросил 15-20 минут на подготовку. Тут же были мобилизованы украинские коллеги. Через некоторое время начальник охраны, подозвав меня, сказал, что все готово, Трюда с женой могут отправляться на дискотеку. Он попросил также передать премьер-министру, что насчет охраны тот может не беспокоиться, он ее не увидит. Я обрадовал Трюда. Все улажено, а дискотека находится очень близко от резиденции, на Крещатике. Вот и отлично, ответил Трюда, тогда мы пойдем туда пешком. На этот раз все было так, как хотел гость. Его никто не сопровождал, кроме, разумеется, охраны. Но и она старалась быть незаметной. Я тоже пошел, на всякий случай. Те, кто бывал в Киеве в мае, наверное, помнят, что в это время там очень хорошо. В тот вечер по ярко освещенному Крещатику гуляли толпы молодых людей, смеялись, разговаривали. Многие сидели на скамейках под каштанами. На Трюда никто не обращал внимания. Никому и в голову не могло прийти, что этот модно одетый пижон с бакенбардами, идущий в обнимку с худенькой длинноволосой девчонкой, премьер-министр Канады. В клубе дискотеки Трюда провели к столику, накрытому на двоих, и началась шикарная имитация жизни якобы ночного клуба. Свет убавили, музыка играла вовсю, посетители танцевали. Трюда с женой немного выпили шампанского и тоже пустились в пляс. Так прошло часа полтора. Надо сказать, что канадская пара танцевала весьма бойко и зажигательно, за штурвалом. Дальше, Ташкент. Тогда только-только появились самолеты Ил-62. Мы ими очень гордились. Кто-то из канадцев сказал мне, что Трюда имеет лицензию на пилотирование спортивных самолетов. И я решил устроить ему в полете небольшую экскурсию по лайнеру. Пилотов я неплохо знал. Они были из специального правительственного авиаотряда. За время частых перелетов я успел с ними перезнакомиться, как, впрочем, и с бортпроводницами. Пройдя в кабину, я спросил у командира, как он отнесется к тому, что Трюда посмотрит на приборы, аппаратуру и так далее, между прочим упомянув, что у того есть летная лицензия. Командир согласился. В кабине Трюда долго рассматривал панель управления, циферблаты, мигающие лампочки и тумблеры. Когда он вдоволь насмотрелся, командир предложил ему сесть на место второго пилота. Трюда, конечно же, с радостью занял кресло. Командир стал объяснять ему, где какие приборы, кнопки, рычаги. Прочитав небольшую лекцию об управлении самолетом, он сказал, «Через 5 минут я выключу автопилот. Нам надо будет вручную совершить маневр, поворот на новый курс. Господин премьер, не хотите ли вы выполнить этот маневр?» Спрашивать об этом Трюда было излишне. Он внимательно выслушал, что ему надо сделать. Автопилот выключили. Командир подал Трюда знак. Тот положил руки на штурвал. «Я охотно верю, что Трюда когда-то летал на легких самолетах и даже делал это неплохо. Но Ил-62 – огромная махина, и в управлении им есть свои особенности. Короче говоря, на радостях, что ему дали порулить, Трюда слишком круто повернул штурвал. И я вдруг с ужасом заметил, что мы теряем высоту. Трюда положил самолет на крыло, и он заскользил вниз. Разумеется, командир вовремя взял управление на себя и выровнял лайнер. Однако наши безмятежно отдыхающие пассажиры все-таки почувствовали что-то странное. На столиках расплескались напитки. В Узбекистане предусматривалось посещение жемчужины этой республики, Самарканда, города с тысячелетними памятниками старины. Поездка туда была намечена на выходной день, то ли субботу, то ли воскресенье. В Ташкенте в мае уже было жарко, а нас предупредили, что в Самарканде еще жарче. И Трюда надел легкие светлые брюки, сандалии на босу ногу, цветастую легкую рубашку с короткими рукавами, а на шею повязал шелковый легкий платочек. Под стать ему была одета и жена, в летний сарафанчик. Прилетаем в Самарканд, самолет останавливается у аэровокзала. У трапа появляется шеренга людей, все как один в черных костюмах, белых рубашках с мрачно-темными галстуками, а на голове у каждого шляпа. Это были отцы города. Распахнулся люк самолета, и Трюда одним из первых буквально сбежал по трапу. А люди в черном продолжали смотреть в раскрытый люк в ожидании, когда же появится премьер-министр Канады. Опомнились они лишь после того, как сотрудник нашего протокольного отдела стал каждому из них представлять высокого гостя. Северные соседи. После Узбекистана наш путь лежал в Норильск. Посещение севера страны, так же как и Украины, входило в планы канадцев. Это естественно. Так называемый вопрос северов, как говорят профессионалы, касался обоих государств. Именно наша страна и Канада располагают обширными северными территориями со всеми их проблемами. Было о чем переговорить, чему друг у друга поучиться. О Норильске тогда у нас писали много о том, что это уникальный город, где в зоне вечной мерзлоты созданы все условия для нормальной жизни людей, и так далее. Писать-то писали, но иностранцев туда не пускали, потому что там находятся крупнейшие предприятия по добыче и обработке стратегических металлов, огромный Норильский комбинат, и все сведения об этом производстве составляли, да и сейчас составляют, государственную тайну. Чита Трюда на русском севере. Норильск, май 1971 года. Но канадцы настаивали. Им предлагали Мурманск, Архангельск. Они в свою очередь говорили, что те стоят не на вечной мерзлоте, поэтому там не так интересно. В конце концов наши согласились. Провели соответствующую подготовку, тщательно разработали маршрут на самом комбинате, чтобы отсечь лишние цеха. И после Ташкента, после 25-градусной жары мы через 5 часов полета оказались в Норильске, где термометр показывал минус 15 и сыпал легкий снежок. Из аэропорта мы переехали на машинах на небольшую железнодорожную станцию и сели в поезд. Как нам сказали, дорога, по которой мы поедем, самая северная железная дорога в мире. Трюда также сообщили, что он первый иностранный гость Норильска. Жена Трюда, Маргарет, после этих слов обняла его за шею и воскликнула: «Боже мой, Пьер, я впервые так далеко, на севере, вокруг такая красота, я с тобой, какое счастье, просто девчонка». Каковой, собственно, она и была. Поезд шел очень медленно, насыпь покоилась на вечной мерзлоте, кое-где оседала, так что на скорости поезд качало бы и подбрасывало. Хотя первым лицом Норильска был председатель горисполкома, фактическим хозяином города являлся генеральный директор комбината. От комбината здесь зависело все, и тепло, и строительство, и снабжение. Да и сам город Норильск возник вокруг комбината. Оба руководителя встречали Трюда, и кто есть кто было понятно с первого взгляда. Канадцы смотрели во все глаза. У них не было ничего подобного. На севере Канады добыча полезных ископаемых осуществлялась вахтовым методом, и городов там таких не строили. Улицы заполнились народом. Помнится, тогда только-только была введена новая форма милиции, мышина серого цвета. К приезду Трюда милиционерам ее выдали. Думаю, если бы не канадские гости, до норильчан это нововведение дошло бы не скоро. Трюда в Ледовом дворце спорта. Норильск, май 1971 года. Стоял полярный день, круглые сутки светло. Трюда с женой поселили в маленьком особнячке, который к их приезду полностью перестроили и обновили. Мебель, только что с фабрики. На стенах шкуры полярных оленей и белых медведей. И в самом городе навели такой лоск, что жители наверняка еще долго поминали добрым словом канадского премьер-министра. Канадцы интересовались буквально всем. Как строятся многоэтажные дома на сваях, как добывается руда, посетили профилакторий для рабочих, в холле которого с потолка спускались самые экзотические живые растения. Гости были просто потрясены. Восторгались они и Ледовым дворцом спорта, где увидели мальчиков, в полном хоккейном облачении игравших в игру, которая зародилась в Канаде. В Мурманске гости побывали на вернувшемся из длительного рейса плавучем рыбозаводе. После ознакомительного осмотра капитан пригласил всех на обед. Ломящиеся от изобилия столы затмили собой даже кремлевские. Такого рыбного разнообразия я еще ни разу до этого не видел, да, пожалуй, и после. Белый танец. Визит Трюда в нашу страну завершился поездкой в Ленинград. Программа была в общем стандартной. Обязательное посещение Пискаревского мемориального кладбища, Смольного Эрмитажа, официальный банкет в Ленгорисполкоме. Но в последний вечер перед отлетом гостей домой, в Канаду, наши удивили даже Трюда. Не дожидаясь его очередной эскапады, внезапно объявили, что состоится дружеский ужин в ресторане на Невском проспекте, не помню сейчас его название, может быть «Кавказ», без официальных тостов и церемоний. Там можно будет и потанцевать. Трюда удивился, но, конечно, не отказался. Все мы, кто сопровождал премьер-министра с канадской и советской стороны, подъехали к ресторану, поднялись на второй этаж и вошли в большой зал. У боковой стены был накрыт длинный стол, за которым легко уместилась вся компания, сопровождающая Трюда, включая ленинградских хозяев. Подавали еду несколько нетипичную для кремлевской кухни, но очень вкусную. Играл хороший оркестр. Зал был заполнен посетителями. Трюда и Маргарет чувствовали себя вольготно, раскованно. В какой-то момент из-за соседнего столика поднялась молодая женщина и подошла к Трюда. Слегка наклонившись, пригласила его на белый танец, как это принято у нас, но не на Западе. Я увидел удивление в глазах Трюда и, надо сказать, сам удивился, стал оглядываться, пока не заметил за одним из столиков в зале нашего начальника охраны. Поймал его взгляд, а затем и улыбку вместе с успокаивающим жестом ладони, мол, не беспокойся, все в порядке. Я понял и через стол шепнул Трюда, что у нас такие традиции, иногда и дама приглашает кавалера, даже незнакомого. Тому ничего не оставалось, как встать и пойти на площадку для танцев. А спустя буквально минуту и около Маргарет оказался симпатичный молодой человек, который, также с поклоном, пригласил ее на танец. Насколько я помню, она все-таки отказалась, а молодой человек вежливо откланялся и отошел к своему столику. П. Трюда в Ленинграде. Ленинград, май 1967 года. Вернувшийся Трюда заметил, что он, пожалуй, впервые сталкивается с подобной традицией, и наши немедленно кинулись наперебой ему объяснять, что такое белый танец. Трюда улыбался, соглашаясь, что иногда это даже может быть интересно. Но затем, наверное, для того, чтобы ситуация не повторилась и, возможно, чтобы обезопасить себя в этом плане, Трюда стал ангажировать жену. Я заметил, что вокруг канадской пары постоянно танцевали одни и те же пары, никому не мешая, но и не подпуская особенно близко к чете других танцоров. А за столиком, где сидел начальник охраны вместе со своими ленинградскими коллегами, царило полное спокойствие. Не могу не упомянуть еще об одном. Поездка была достаточно длительной, и, как это обычно бывает у нас, переводчиков, в отдельные свободные минуты мы обменивались впечатлениями. С Маргарет Трюда работала моя коллега, о которой я уже упоминал, Таня Сиротина. Маргарет мне понравилась, но работать с ней не довелось. У нас была своя, мужская, программа, а у них соответственно женская. Вот я и поинтересовался у Тани, какой Маргарет человек, как ведет себя. Она сказала, что в принципе жена Трюда очаровательная молодая женщина. Единственно, с ней трудно в плане еды, она отказывается то от одного, то от другого, короче говоря, капризничает. А когда ей предлагают заказать что-нибудь на свой выбор, кремлевская обслуга, везде нас сопровождавшая, была на все готова, могла удовлетворить любые вкусы, Маргарет не дает определенного ответа. Я весело прокомментировал это так: «Таня, а может быть, она просто беременна?» Сиротина даже цыкнула на меня: «Вечно ты со своими шутками». Но менее чем через 9 месяцев Маргарет родила Пьеру Трюда первенца. Вот вам и шутки. Трюда уехал, но его еще долго вспоминали. Визит канадского премьер-министра был отмечен не только его путешествием по городам нашей страны. Были подписаны важные соглашения, принято совместное коммюнике. Кто-то из членов Политбюро, вспомнив ультрамодную для тех времен одежду и особенно яркие галстуки, Трюда, предложил организовать и у нас производство подобных тканей, но его тут же осадили. «Нет, нам этого не надо. Пускай Трюда сам такие галстуки носит. Трудно быть премьером». Через некоторое время Косыгин нанес ответный визит в Канаду. После первой встречи в Москве у него с Трюда возникли взаимные симпатии. Я видел, что они с удовольствием общаются друг с другом. В Оттаве прошли переговоры с Трюда. Принимал Косыгина генерал-губернатор Канады, де-факто, глава государства, де-юре, представитель официального главы этой страны, королевы Великобритании. Как и положено, состоялся многолюдный правительственный банкет. Но кроме того, как бы вне программы, Трюда устроил дружеский завтрак в официальной резиденции премьер-министра Канады. На закуску подали устриц. У меня потекли слюнки. А по виду Косыгина я тут же понял, что он не готов к встрече с таким экзотическим продуктом. Официант поставил огромное блюдо на середину стола и удалился. Трюда, как гостеприимный хозяин, пододвинул блюдо с устрицами, лежащими на крашеном льду, Косыгину. Алексей Николаевич с некоторой опаской положил несколько ракушек себе на тарелку, а когда это же сделал Трюда, а за ним и я, он стал украдкой наблюдать, как мы с ними поступим дальше. Трюда, видимо, тоже заметил некоторое замешательство Косыгина. Как истинный гурман, он выжал на устрицу лимон, добавил немного хрена и каплю острого соуса, а затем занес специальную маленькую вилочку над обработанной таким образом устрицей. Косыгин все понял и проделал то же самое. Устрицы имели успех, а две последние, оставшиеся на блюде, мы, можно сказать, по-братски разделили стрюда. В программу визита высоких иностранных гостей в Канаду обязательным пунктом включается посещение парламента. Не сделали исключения и для Косыгина. Сначала он на коротке встретился со спикером, одетым в традиционную черную мантию, затем проследовал в парламентский кабинет премьер-министра. Там Трюда нас оставил, чтобы пройти в зал заседания и занять свое место на правительственной скамье. Косыгин же поднялся на галерею почетных гостей. По предложению спикера весь состав парламента встал и аплодисментами приветствовал главу советского правительства. А затем начался традиционный час ответов канадского правительства на вопросы, которые в большинстве своем были весьма острыми и каверзными. Трюда и его министры выкручивались как могли. Косыгин с интересом слушал мой перевод. Помню, повернулся ко мне и сказал: «Да, нелегко у них быть главой правительства». Когда заседание закончилось, мы спустились в вестибюль, где к нам присоединился Трюда, чтобы проводить Косыгина до машины. Здание парламента от улицы отделял газон, аккуратно подстриженный на английский манер. Автомобили стояли у подъезда. Косыгин распрощался с Трюдой и хотел уже сесть в машину, как вдруг обернулся ко мне и спросил: «Мы ведь сейчас в гостиницу, а далеко до нее?» Я говорю: «Она рядом, пешком максимум 10-15 минут». «Ну так давайте пройдемся», — предложил он. В общем, Алексей Николаевич здесь остался верен себе, не упустил шанса прогуляться пешком по улицам незнакомого города. Я повернулся к Трюда: «Господин Косыгин хотел бы пройти до гостиницы пешком». Тот ответил: «Замечательно, и я с вами пойду». И мы пошли по дорожке вокруг газона к выходу на улицу. По периметру газона, на некотором расстоянии друг от друга, в ярко-красных френчах, темно-синих галифе и широкополых шляпах стояли полицейские Королевской конной полиции Канады, а на газоне собрались 2-3 десятка зевак, пришедших поглазеть на советского премьера. В общей сложности группа, во главе которой шествовали Косыгин, Трюда и я вместе с охраной, насчитывала человек 50. Косыгин и Трюда беседовали на ходу, я переводил. Вдруг каким-то боковым зрением я заметил, как что-то черное мелькнуло справа, с той стороны, где шел Косыгин. Тут же я ощутил довольно сильный удар в правое плечо и увидел, что к Алексею Николаевичу сзади тянутся две руки. Они обхватили его и вцепились в лацканы пиджака. Человек в черной кожаной куртке явно пытался опрокинуть Косыгина на землю. Я услышал крик: «Свободу Венгрии!». Инцидент длился, вероятно, не более нескольких секунд. Сразу же среагировали старший охранник Косыгина, а также сопровождавшие нас канадцы, схватили человека и повалили его на землю. Охрана моментально сомкнулась вокруг Трюда и Косыгина, и я, естественно, оказался в самой гуще. Все были в шоке. Особенно разволновался Трюда. Но Алексей Николаевич оставался невозмутимым. Он первым делом осмотрел свой пиджак и с досадой произнес: «Надо же, пуговицу оторвал». Трюда начал извиняться, выражать сожаление, а Косыгин в свою очередь стал успокаивать Трюда, дескать, бывает, что же делать, ничего страшного не случилось. Охранники заявили, что ни о каком продолжении прогулки и речи быть не может. Пьер Трюда пригласил Косыгина в находившееся рядом, буквально в нескольких метрах, здание парламентского комплекса. Он сказал: «Давайте зайдем сюда, тут у меня еще один кабинет. Заодно, может быть, чаю попьем, и я попрошу, чтобы вам пуговицу пришили». Алексей Николаевич согласился. Попили чаю, и костюм Косыгина привели в порядок. К этому времени канадская охрана успела разобраться в произошедшем и доложила, что у человека, совершившего нападение, никакого оружия не было. Им оказался выходец из Венгрии, уехавший из своей страны после событий 1956 года и баллотирующийся на предстоящих выборах в местные органы власти. Целью его, по-видимому, было желание привлечь внимание к себе избирателей. После этого случая охрана, конечно, постаралась ограничить свободолюбие Косыгина. Несмотря на крайне неприятный инцидент, визит продолжался. В соответствии с программой мы оказались на западном побережье, в Ванкувере. Там предусматривалось посещение хоккейного матча с участием местной команды Ванкувер Канаки. И вот тут перед нашей охраной встал вопрос, пускать ли Косыгина на столь многолюдное мероприятие, Тем более, что специальной правительственной лажи в Ванкуверском дворце спорта не было. Риск, безусловно, существовал. Особенно возражал заместитель начальника девятки, сопровождавший Косыгина. Хозяева расстроились. Как же можно, побывав в Канаде, не увидеть настоящий хоккей? Они убеждали, что никакой опасности нет, поскольку о посещении Косыгиным матча заранее не объявлялось и трибуны будут заполнены истинными любителями спорта, которым и в голову не придет устраивать какие-то политические провокации. Можно по-разному относиться к этим аргументам, но Косыгин поверил в искренность хозяев и, отмахнувшись от настойчивых возражений нашей охраны, отправился на хоккей. В конечном счете канадцы оказались правы. У входа на трибуну Косыгина приветствовали капитаны обеих команд, вручили ему свои вымпелы, шайбу и клюшку. А перед началом игры, когда диктор объявил, что на матче присутствует высокий гость из Советского Союза, весь зал дружно поднялся с места и бурными аплодисментами приветствовал главу советского правительства. Во время этого визита нашу делегацию везде сопровождала группа канадских переводчиков. Все русские по происхождению. Одна из переводчиц рассказала мне, что родилась в 1945 году в лагере для перемещенных лиц. Отец ее был из советских военнопленных, а мать из угнанных. Они встретились уже в самом конце войны, и как многие в те годы, решили не возвращаться на родину. После долгих мытарств обосновались в Канаде. Известно, что в те времена официальное отношение к таким людям у нас в стране было резко отрицательным. Они считались врагами, перебежчиками и так далее. Но мне лично те, с кем я общался в Канаде, были приятны, и я видел, что они горды своей работой со столь высокой делегацией из России. В Оттаве перед отъездом из Канады для всех участников визита был организован неофициальный ланч, на котором присутствовали и переводчики. Канадцы говорили нам разные добрые слова, мы отвечали тем же. Я, зная, что в своем заключительном тосте наш председатель собирается упомянуть с благодарностью всех канадских официальных лиц, сопровождавших его, сказал: «Алексей Николаевич, тут с нами ездила группа канадских переводчиков из бывших наших. Они работали от души. Может быть, их тоже стоит упомянуть в вашем заключительном тосте?» Он с готовностью согласился. «Да-да, конечно». Однако, поскольку прощальный тост оказался длинным, Косыгин на своем обещании запамятовал. Я ему напомнил. Он ответил: «Ну и что, я про них отдельно скажу». После чего он встал и, обращаясь уже к ним, сказал: «Я знаю, что многие из вас выходцы или потомки выходцев из России, и хочу выразить вам искреннюю благодарность, пожелать вам и вашим родственникам всего наилучшего, а также выразить уверенность в том, что, откуда бы вы ни прибыли, сейчас все вы – хорошие канадцы». Я окинул взглядом лица этих людей, у них на глазах стояли слезы. Они прекрасно знали, как к ним относятся многие из тех, кто приезжал из Советского Союза, и были искренне растроганы словами, публично высказанными в их адрес одним из высших руководителей нашей страны. Мужской разговор о визите в Москву в 1975 году английского премьер-министра Гарольда Вильсона я уже упоминал. К тому моменту Брежнев основательно утвердился в роли первого лица нашего государства. В этом качестве он выступал, естественно, и на переговорах с Вильсоном. Однако во время этого визита и на долю постепенно уходящего в тень Косыгина выпало вести переговоры по вопросам экономического взаимодействия, а также, согласно протоколу, встречать и провожать премьера во Внуковском аэропорту.